Глава 3. Исламский Каир. На страницах 144 по 223. Майский вечер выдался прохладным и ветреным. Близится полночь. Несколько тысяч людей собрались на просторной площади под названием Мидан аль-Хусейн. Они празднуют Маулид аль-Наби, день рождения пророка Мухаммада. Празднество происходит под сенью мечети Саидна Хусейн, чей ярко освещенный фасад выходит на площадь. Зажиточные каирские семьи, хорошо одетые детишки, мужчины в деловых костюмах и с видеокамерами в руках. На этом празднике заодно с семьями крестьянскими, проделавшими долгий путь, чтобы провести ночь в большом городе. В толпе выделяются пожилые муллы в тюрбанах. Поодаль выстроились темно-зеленые полицейские автомобили. Полиция вооружена автоматами, однако офицеры улыбчивы и добродушны. Сегодня неприятностей не ожидается. Полицейские наблюдают за празднующими, которые бродят по площади или рассаживаются на листах пластика под пальмами. Некоторые раздают всем желающим, знакомым и незнакомым, еду, которую готовят прямо тут, на переносных печах. Дым от печей смешивается с умиротворяющим ароматом кальянов. Бродячие продавцы, пользуясь случаем, торгуют всем, от светящихся в темноте сладостей и пирогов до арахиса и вареных бобов. Повсюду люди поглощают булочки и кебабы. Кафе на прилегающих улочках будут работать всю ночь. Яркий свет их витрин не погаснет до утра. Страница 145. Этот праздник носит прежде всего религиозный характер. Люди входят в мечеть и выходят из нее, двигаются столь целеустремленно, что бесконечный людской поток напоминает морское течение, увлекающее за собой все в него попадающее. В многоголосном гомоне различаешь то оживленный семейный спор на повышенных тонах, то звуки музыки. Внезапно, перекрывая какофонию, мужской голос из чудовищно громких усилителей взмывает над толпой, возглашая хвалу Аллаху. Этот голос доносится с минарета, где установлены динамики, и буквально завораживает площадь. Люди принимаются качаться в такт напеву, постепенно образуется зикр, круг танцующих. Под барабаны и тростниковые дудки они будут танцевать долгие часы в надежде достичь мистического единения с Богом. А на другой стороне площади певцы муншиды предлагают прохожим духовную поддержку. Позднее эту праздничную толпу, в которой рябит от торговцев, муншидов и многочисленных зикров, станут развлекать фейерверками и торжественными процессиями. Любой праздник, маулид, обладает двойным значением. Можно даже сказать, что эти два значения противоположны. Он является одновременно религиозным праздником и карнавалом. Основная причина устройства маулидов – почтить местного святого и получить его благословение – барака. Но эта религиозная сторона неизменно сопровождается гуляньями, собравшихся развлекают танцующие лошади, акробаты, рассказчики, фокусники. Их приглашают покататься на карусели и пострелять в тире. Страница 146. В специальных будках во время маулидов делают обрезание. Из будок с визгом выскакивают мальчишки, обретшие ритуальную чистоту вместе с благословением святого. Площадь Мидан аль-Хусейн заполняется публикой не только в ночь маулида аль-Наби. Здесь отмечается и другой праздник в честь Саидна Хусейна, и это один из важнейших религиозных праздников Египта, на который собираются миллионы людей. Он чрезвычайно популярен у крестьян Нильской дельты, и в дни праздника повсюду, где только находится место, стоят палатки, в которых теснятся целыми семьями. Также популярен праздник в честь сестры Хусейна, Саида Зейнаб. Он славится шумными гуляниями на улицах близ мечети, где похоронена эта женщина. В Каире немало, сотни, если не тысячи, могил других мусульманских святых, И всем этим святым посвящаются собственные маулиды, куда менее масштабные, впрочем, нежели празднества в честь Хусейна и Зейнаб. Маулиды справляются не только в Каире, но и повсеместно в Египте, особенно в сельской местности, откуда, к слову, и происходит эта традиция. На деревенских маулидах к могиле святого за благословением приносят больных детей и животных, а в Луксоре во время праздника устраивают водные парады.